«Хорошо, я постараюсь». Взяв особо крупный стебель лука, Мака решительно направилась к Аона, который предпринял вялые попытки к бегству. «Пойдемте, не будем мешать», и увлек за собой остальных, оставив Аона наедине с решительной Макой Юкари, которая магией сделала себе костюм медсестры и сейчас набрала в ложечку своего варева. Хаем, судя по цвету, фиолетовому, пару, зеленого цвета и бульканью, похожему на завывание страдающих душ, кашка получилась отменная, и Аона завтра будет как огурчик. Мои выводы оказались верными. На утро Аона был как огурчик зеленый и в пупырышках, и находился в медкабинете. «Да как вы вообще до такого додумались?» — разорялась медсестра, грозно размахивая стеблем лука перед стоящими с виноватым видом Мака и Юкари. «Хак-хак-ха!» — подал голос с постели Аона. «Цукуны!» К больному кинулись Мака и Юкари, ну и медсестра подошла, ну так на всякий случай, а то вдруг эта парочка еще чего решит сделать. «Дек-хадак-хак-хадабе! Хак-хак-хадабейте!» — все же выдавил из себя Аона, по впалой щеке которого прокатилась одинокая слезинка, голова бессильно упала на подушку, а изо рта начал вылетать душа. Цукуны. Глава 46. Крестраж 6. Пока Аона наслаждался обществом нашей школьной медсестры, пусть у нее, как и у любого Йокая, были свои закидоны, но довольно безобидные, подумаешь, коровка любила молочком пациентов поить, знали бы парни, откуда она это молочко берет, в медпункт была бы очередь, и шли бы постоянные бои, в которых народ старался бы получить побольше ран и поменьше нанести их своему оппоненту. Ведь проигрыш означал бы выигрыш. Я в это время пинал балду у себя в комнате. Ну а что? Киса и Гин были заняты перепроверкой статей и написанием статьи с извинениями и раскрытием правды о том, кто является истинным автором статей, подписанных именем Аона Цукуны. Вообще, когда это всплыло, Куруми сдала Аона с потрохами. Киса и Гин, который за попытку спалить контору все еще на Аона точил зуб, хотели Аона с позором из клуба вышвырнуть. Но тут Юкари решила покаяться в своих грехах. Вот ее, конечно, простили сразу и выгонять никто не думал, но Киса все же лекцию о недопустимости такого поведения ей прочла. И вот лежу, отдыхаю, думаю о вечном, как тут в комнату заходит Мидзоры, в школьном купальнике и своих гольфах. Ну, что сказать, гольфы и школьный купальник — то еще сочетание, но с учетом ее фигуры и внешности на ней любой наряд будет смотреться шикарно, впрочем, как и его отсутствие. Эх, жаль, что вот тут меня переклинило. Пришло осознание, что походу Аона на меня слишком сильно чихала, и я походу подхватил от него аишность. Ну а как еще объяснить то, что у меня первая мысль при виде девушки, пришедшей ночью в мою комнату в столь провокационном наряде, — не сорвать с нее этот наряд и завалить, а придумать благовидный предлог, чтобы выпроводить. Это первый симптом того страшного заболевания. Не-не-не, нафиг. У меня мана и так есть, мне ничего качать не надо. Хаем, теперь понятно, чего это Аона сюда приняли, он потенциальный маг. Точно, это все объясняет. Еще 13 лет прокачки, и Аона станет магом. А может, и до архимага докачается. Да, теперь все становятся на свои места. Но вот мне такого счастья не надо. Так что выпустил пару хвостов. Одним сцапал снежинку, а вторым Куруми, что пряталась за дверью и подсматривала, и уложил обеих на кровать. «Ну, девочки, вы разбудили во мне зверя, очень опасного и жадного, апчхи!» Хомыч повел усами и почесал лапой нос. «И кто там меня поминает?» Ночка выдалась бессонной, но зато очень приятной. Снежинка, несмотря на свою видовую принадлежность, оказалась очень горячей штучкой. В противоположность ей Куруми очень быстро вырубилась. Хотя у суккубочки был просто переизбыток эмоций, ну и энергии я не пожалел. Вот и вышло, что Куруми было очень хорошо, и это очень хорошо случалось очень много раз, из-за чего суккубочка очень быстро вырубилась и проспала до утра с таким довольным выражением на моське, что пытаться ее будить рука не поднялась, но вот кое-чего другое поднялось, но со вставшим вопросом помогла разобраться снежинка. Утром Куруми испытывала двоякие чувства. Вот с одной стороны она была счастлива, но вот с другой ей было очень стыдно и страшно. И стыд тут был не от того, что было, а от того, что она вырубилась и не смогла удовлетворить меня. Ну а страх испытывала из-за того, что боялась, что я ее такую бесполезную брошу. Пришлось объяснять, что я тот еще мутант, пусть и выгляжу как лис, но в душе тот еще хомяк, так что мое не отдам. Ну и после утешил пару раз свою суккубочку, она то как раз отдохнула и выспалась, и была готова к свершениям, в отличие от снежинки, которая сейчас сознанием пребывала где-то далеко-далеко. Изменения в наших с девушками отношениях многие заметили сразу. Гин, пуская слезу, показал большой палец, а Киса краснея отводила взгляд. Юкари тоже заметила, а вот Мака походу нет, но ее понять можно, а она в больничке лежит, лечится, а Мака на голодном пайке сидит. Анализ же полученных от сканирования Маки данных шел полным ходом, и я все чаще хватался за голову, потому как это был жутчайший нелогичный бред. Оказалось, что внешняя Мака — это не искусственная личность, это кусок души, причем душа родственная и не желающая зла носителю. Своеобразная такая одержимость выходит, которая и не одержимость вовсе. Тут печать не дает основной личности и душе выкинуть вторженца, ну и подпитывает его за счет носителя, но и не дает на него сильно влиять. Цель данного действия мне категорически непонятна. Нет, мысли есть, но их достоверность сомнительна. Если это сделано для того, чтобы воскресить внешнюю, но способ выбран не очень. Хотя если создатель в этом не в зуб ногой, то еще куда ни шло, идейка пусть и бедовая, но вполне может сработать. Внутренняя Мака выступает донором энергии и стабилизатором для внешней, которая постепенно восстановит повреждения благодаря тому, что души у них родственные. Думаю, внешняя — это душа матери Маки, и сейчас они по факту поменялись местами, теперь Мака вынашивает ее. И этот процесс должен занять еще лет 5, после чего можно будет их разделять, да с помощью того же зеркала, что использовала ее сестра Маки в аниме. Кстати, тот факт, что у них подобный артефакт имелся в наличии, как бы намекает на то, что подобное планировалось. Ну а то, что в аниме внешняя Мака после разделения быстро захерела, легко объясняется тем, что процесс еще не закончен. Вот только смысл всего этого ускользает от меня, ведь в результате на выходе получим двух вампиров уровня силы А+, и вместо одной С+, кое и могла стать внутренняя Мака без всех этих экспериментов. Думаю, поэтому директор и начал свою игру. Ему подобное расточительство не нравилось, да и была возможность провернуть хитрый план. В аниме он добился того, что доломал печать и произошло слияние душ, где внутренней стала основой, внешняя фактически слилась с ней без сопротивления, тем самым выводя основную на тот самый С+ и с потенциалом стать еще сильнее. А она же тут играет основную роль. Условия снятия печати не такие простые, и там не любой человек может ее снять. Если бы было так, то во время обучения Маки в средней школе людей, ей бы печать срывали по 3 раза на день, ведь она 100% говорила, что она вампир, а люди тыкали на ее крест на шее и говорили: какой же ты вампир, если крест носишь. Дальше, думаю, 100% были попытки его с нее сдернуть, ведь она также 100% рассказала о том, что эта печать, и если ее снять, то она станет настоящим вампиром. Но так как всего этого не случилось, стоит сделать вывод о том, что для снятия печати просто человеком быть недостаточно. Тут надо быть человеком с примесью крови сильного йокая в 10-м поколении. Думаю, такое условие на снятие было поставлено специально, чтобы снять крестик случайно было невозможно. Ну а тут бац, и директор случайно теряет документы на поступление в свою академию Передаона, который совершенно случайно подходит под заданные параметры. В общем, директор тот еще хитрожоп, который по итогу получил 2 сильных йокаев, а он то получит от Маки суперкровушку, что даст ему силушку, ну а благодаря родословной он от этой силы не загнется и сможет остаться собой, а не превратиться в тупого, но сильного монстра, при этом ослабил клан вампиров, ведь Мака по канону уйдет с Аона, а тот точно не будет иметь дело с ее семейкой. А вот с директором, который во время подсуетится и окажет помощь, которая ему самому ничего стоить не будет, отношения наладит, и будет признателен и будет считать себя должным. И ведь если посмотреть, то предъявить директору ничего, он вроде как и не при делах. Оно все само как-то так случайно вышло. На горизонте появились первые отблески страшного бедствия, что должно было повергнуть в пучины отчаяния и безысходности большинство учащихся Академии Йокой. Зачеты. Да, местная нечисть воспринимала зачеты и контрольные как кару небесную, хотя в этом плане они от людей не сильно отличались. Но вот современным экзорцистам можно вместо защитных талисманов бланки экзаменационных вопросов использовать. Нечисть из Академии Йокой от вида таких бумажек будет шарахаться сильнее, чем черт от ладана. А она из-за прогулов, пусть и по уважительной причине, таки попал на дополнительные занятия, с которых его вытащила Мака, ибо ей надоело на голодном пайке сидеть. А то до этого нельзя было, потому что он оболел, а после забил на все, включая ее, уйдя в учебу с головой. Так что, отбив свой стратегический запас вкусняшки, Мака оторвалась за все голодные дни. Да так оторвалась, что парень взвыл. И настолько обеспокоился собственным здоровьем, и тем, что отношения Маки к нему все больше смещаются с позиции друг в позицию бента, что пришел ко мне за помощью и советом. «Кусан, пожалуйста, помоги». Выглядела она при этом фигово, бледный, щеки впалые, в общем, налицо признаки малокровия. «ХМ, значит, хочешь, чтобы Мака не так сильно налегала на твою кровь, но при этом отказывать ей не хочешь? Да, ну есть способ, правда?» «Да, слушай внимательно, что нужно сделать, когда будешь в комнате Маки». Мой гениальный план сработал на все 100%. Конечно же, Куруми тоже приняла участие в спасении Аона по моей просьбе. Хотя до Аона ей дела не было, но вот сделать гадость Маке она была очень даже не против, все еще не простив Маке то, что та ей хотела крылья и хвост оторвать. Да и были у Куруми, подозревая в том, что Мака имеет на меня виды. Ведь для Куруми было кристально ясно, что Аона для вампирши просто еда, как парня она его не рассматривает. Ну и как результат, Мака вот уже неделю к Аона не прикладывается. Страдает, но не прикладывается. Добиться этого оказалось проще простого. Куруми немного ушила форму Маки, а Аона подкрутил весы. Утром же следующего дня юбка на Маке застегнулась не так свободно, да и остальная форма тоже начала жать. Но Мака на это, если и обратила внимание, то не сильно. Ну и когда она опять приложилась к Аона, Куруми, случайно проходящая мимо, сказала: «Ой, если будешь так много есть, можешь растолстеть». Мака тогда кровью поперхнулась. Если бы не проблемы с формой, то она бы скорее всего это проигнорировала, но из-за формы замечание заставило задуматься, а по возвращению с занятий встать на весы. «Ки-и-и-и-и-и-и-и-и». Вопль ужаса и отчаяния в исполнении Маки слышали, наверное, и в мире людей. Походу, Аона с подкруткой весов перестарался. Вот с тех пор Мака на жесткой диете. И ходит мрачная-мрачная. Куруми же в противоположность ей цветет и пахнет. И тут дело не только то, что они со Снежинкой по факту ко мне переехали, ну и то, что смогла отомстить вампирше. Аона же тоже ходил довольный, ведь Мака теперь жалась к нему еще плотнее, но не кусала. И этот недалекий товарищ думал, что их отношения идут в гору. Ага, как же. Она походу силу воли качала, ну или по принципу, если есть нельзя, так хоть понюхаю. Вот только долго она так не продержалась, на восьмой день сорвалась, а мы с Куруми Акининзюки пробрались в комнату и форму еще чуть-чуть ушили и весы чуток подкрутили. Ки-и-и-и-и-и. Новый вопль содержал в себе еще больше ужаса и просто-таки концентрированное отчаяние. Как результат, Мака ходила голодная и злая. Ну а он нарвался, спросив, не приболела ли она, а то что-то в последнее кушает плохо. В результате совместные занятия были отменены, точнее скинуты на Юкари, которая этому очень обрадовалась, и конечно подготовилась. И будь она лет на 5 старше, костюм училки возымел бы эффект, хотя нет, мы же говорим об Аона, а он уверенно идет на звание архимага, так что без вариантов. Ну и во время занятий, на которых Юкари осознала, что пусть виденный ей хентай начинался точно так же, но закончится все как трагедия, ибо Аона совершенно не воспринимал попытки Юкари его соблазнить, попыталась впихнуть в его пустую черепушку знания. Вот только межушная пустота Аона была занята мыслями о Маке, и знания там не оседали. Ну и как результат, Аона вместе с Гином остался пересдавать тесты. В то время как остальной клуб журналистики отправился в мир людей за Руби, то есть за рыбкой КХМ, то есть на ознакомительно-учебную экскурсию. К поездке я подготовился капитально, так что когда водила высадил нас на пляже, откуда виднелось поле подсолнухов, где чуть ли не под каждым третьим подсолнухом сидела по тупому низшему монстру, я был полностью готов к пополнению моего гарема. День прошел просто замечательно. Ну а как иначе? Море, солнце и шикарные красотки, и лоля в довесок, парочка из которых очень даже не против пошалить. Правда, Юкари с Макой почувствовали себя немного лишними на этом празднике жизни, а потому совершили прогулку на поле подсолнухов сами. Киса же смоталась за рыбкой, так что возможность немного пошалить у нас появилась. Ночью же к Юкари, у которой началась легкая депрессия на тему, почему все считают меня ребенком, заглянула Руби. Слушая их разговор, понял, надо срочно спасать девочку, и ни в коем случае не подпускать к этому наивному и доверчивому существу Аона. Все равно он ей только голову задурит, а после бортонетостчего девушке придется пережить много всякого. Нет уж, лучше я окружу ее заботой и любовью. Ну и план по исправлению психологических травм без нанесения физических посредством натравливания вампиров у меня имеется. Люди хотят уничтожить такие прекрасные холмы. Я слышала, что существует план по застройке этих мест. Поэтому я уничтожу людей. Ты поможешь мне, Юкаритян, Энно, так неожиданно. Не волнуйся, я почти закончила приготовление. Все, что осталось, это исполнить план госпожи. Госпожи, пойдем, я отведу тебя к ней. Будем вместе вечно жить на холме ведьм. Это, Юкари замялась, а я понял, что пора вылезать из кустов. Юкаричан, вот ты где. Пошли быстрее, пока Неканом и Синси все не умяло. Хаэм, ну и свою подругу пригласи. Пытаешься осквернить наш холм, человек, умри. Руби тут же достала свой жезл и активировала управление призванными растительными монстрами. Руби-сан, Юкари растерялась, и попыталась объяснить ситуацию, но не успела. Один взмах хвостом и все монстры были уничтожены. Сочтем это недоразумением. А, Руби квадратными глазами, смотрела то на меня, то на уничтоженных монстров, чье уничтожение она заметила только когда останки монстров упали на землю. А вот того, чем и как их уничтожили, она не заметила. Руби-сан, Курама-сэмпай не человек, он йокай. А, простите, пожалуйста. Руби низко поклонилась. Я приняла вас за человека. Ничего страшного, я просто очень хорошо маскируюсь. Где мои манеры? Кукурама, к вашим услугам. И изобразил галантный поклон. Я меня, Руби зовут, Руби Тадзё. Приятно познакомиться с такой очаровательной ведьмой. Приглашаю отметить наше знакомство в нашей скромной компании нечисти. Я, Руби от такого напора с моей стороны, немного замялась. Пойдем, друзья Юкаричан, и мои друзья. Друзья, правда, конечно, пойдем. Курама-сэмпай, вы же не замышляете чего-то такого? Юкари уставилась на меня с большим подозрением. Конечно, замышляю. Как же не замышлять? После ужина можно будет поиграть в карты, поговорить. И, конечно, запустить фейерверки. Фейерверки. Обе ведьмочки вопросительно на меня посмотрели. Есть у людей такая забава, но исполнение отстойное, так что я сделал лучший магический аналог. Люди. При упоминании людей настроение Руби моментально скатилось на планку «умри все живое». Люди должны быть уничтожены. Они только и делают, что все разрушают. Потому я уничтожаю всех людей, что приходит сюда. Хаэма, это не слишком гуманно, а... Обе ведьмочки опять уставились на меня с сильным удивлением на лицах. Разве смерть достаточное наказание? Может, стоит дать им почувствовать ужас, страх и отчаяние, которое будет длиться очень-очень долго. Да и убивать всех людей нерационально. Во-первых, людей слишком много, всех не убьешь. Во-вторых, от них польза есть. Вон Мака и ее родня точно будет против тотального уничтожения людей, ведь тогда им есть нечего будет. Да и нашему общему другу Цукуны тоже люди для выживания нужны. Да и много другой нечисти, которая нуждается в том, чтобы люди были под боком. Так что лучше использовать другие способы. Но я должна защитить ведьмин холм. Госпожа, Руби-чан, не переживай. Конечно же, я помогу тебе. Мы же друзья. Правда, конечно. Спасибо. Руби кинулась обниматься, чем я был только рад. Ну и рука вот совсем случайно стали чуть-чуть сползла. Курама-сэмпай, а Юкари бдит. Давай я тебя обниму, Юкари-чан. А, и не успела Юкари возразить, сцапал ее хватом, да и Руби хвостом обвил. Какие пушистые и мягкие. Руби прям кайфовала, да и Юкари тоже прониклась величием и офигительностью моих великолепных хвостов. Завернутую в хвост Руби, которая прониклась всем величием моих хвостов, можно было не то что до нашего лагеря на пляже дотащить, можно и в свою комнату в общаге утащить. Она бы только после лишения доступа пушистой прелести осознала бы, что находился уже не на родных холмах. Остальную нечисть, что пусть и краем глаза, но поле подсолнухов видела, история Руби потрясла до глубины души. Но вот киса прочла лекцию о том, что людей убивать в больших количествах нельзя. Это чревато тем, что нагрянут очень крутые монстры и помножат всех причастных и тех, кто под руку подвернется, на ноль, а холмы с землей сравняют. Конечно же, все приуныли и задались вопросом, что же делать и как помочь бедной и несчастной ведьмочке. Не переживай, Руби-чан, я помогу. Устрою все так, что люди будут от этих мест держаться подальше, а те, кто хотел построить на этом месте что-то свое, познают истинные ужасы и отчаяние и до конца своих дней будут проклинать тот день, когда решили устроить тут стройку. Кукун, нельзя никого убивать и привлекать внимание. строго погрозила мне киса. А я никого и не буду убивать, так просто никто не отделается. Я натравлю на этих нехороших людей злобных тварей, что превратят их жизнь в сущий ад. Но при этом никаких убийств и разоблачения нечисти. О, девушки прониклись моим величием и гениальностью. Так, дайте ко мне пару минут. Достала телефон. Алло, это общество защиты природы? У меня есть для вас очень важная информация. На местных я натравил не только зеленых, но еще и журналистов и юристов привлек. Первым намекнул на то, что, дескать, местные власти вообще охренели, сиротку хотят законного наследства решить, да и такую красоту загубить хотят, а это удар по городу, живущему за счет туризма. Да и люди то пропадали явно неспроста, видать, тут власти города, чтобы прибрать к рукам землю, сговорились с криминалом или же сами поголовно маньяки-каннибалы, что людей убивают и едят. Ну а распускаемыми слухами о проклятом поле подсолнухов и строительством хотят отвести от себя подозрения и скрыть следы своих злодеяний. Вторым же просто подкинул дело, которое те легко выиграют. Один из клонов уже все нужные документы, куда надо, положил, и следы попыток их уничтожения заинтересованными в строительстве личностями организовал. Ну вот, готово. Теперь проблема строительства решена. Огромное спасибо вам, Курама-сама. Руби опять поклонилась. Не стоит, и я еще не закончил. Ведь сюда точно попрутся всякие любопытные и того хуже туристы. Так что надо и против них защиту организовать. Так, вот это мы поставим здесь. И воткнул в землю дорожный знак «Остановка запрещена». Кусан, а разве это не какой-то дорожный знак? Мака решила поиграть в капитана очевидность. Ну да, но это не простой дорожный знак. Он из далекой страны. Если поставить его в правильном месте, то под таким знаком очень быстро самозарождаются самые настоящие гаишники. Гаишники, это что за демоны такие? Дальние родственники Макисан, те еще кровопийцы, но известны тем, что никого не убивают, ну по крайней мере доказательств нет, но кровь пьют просто безбожно. А главное, ничего не боятся, ни крестов, ни чеснока, ничего этих кровососов не отпугивает. О, девочки впечатлились и прониклись. Все же, по их мнению, призвать и поставить на службу вампиров — это мега круто. Это вам не поле плотоядными сорняками засадить. Так что поставим десяток другой знаков, и больше никто это место не потревожит. Знаки я натыкал уже чисто по приколу, и, так сказать, для создания еще большей видимости своих действий. Для того, чтобы сюда никто из людей не сунулся, хватит и того цунами из дерьма, что обрушится на местные власти. А уж после признания этого места частной собственностью и природоохранной зоной, в одном флаконе любого человека с сорванным подсолнухом будут хватать и ставить к стенке. Вот только всего этого так сразу видно не будет. И вообще, мой ритуал призыва адских тварей вызвал немного скепсиса у ведьмочки. А вот фонящие, так что в темноте светится, мана и еще хрен пойми чем, дорожные знаки, которые зарядил под завязку, еще чуть-чуть и материал бы не выдержал, являются материальными и наглядными доказательствами моих стараний по защите ведьминых холмов и полей подсолнухов. После такого Руби потащила нас представлять своей госпоже, которая уже давно отошла в мир иной, и откуда мой клон подготовленным заранее ритуалом ей выдернул и с духом договорился. Вообще, опытному некроманту и шаману в одном флаконе с духом даже таким сильным договориться не проблема, ведь если что и заставить можно, но не пришлось. Смерть не сильно сказалась на здравомыслии, и у госпожи было желание не столько защитить свои владения, сколько защитить малышку Руби, которая стала ей как родная. Старая ведьма скорее это место оберегала для того, чтобы Руби могла нормально жить и не соприкасаться с грязью мира людей. На мое предложение позаботиться о Руби она ответила согласием, и обещала поспособствовать и вообще выдать свое благословение. Наличию трупа и появившегося призрака народ удивился, а вот Руби призраку обрадовалась, ведь одно дело глюки, порожденные своим подсознанием, а совсем другой реальный призрак. Призрак со всеми поздоровался, ситуацию объяснил, ну и тонко намекнул на то, что им с Руби надо пообщаться наедине, так что мы тактично свалили. Вот только часть моих действий вычислила Снежинка, но благо только часть, так что мне пришлось сознаться только в призыве духа госпожи. Я же отмазался тем, что почувствовал у Руби раздвоение личности, вызванное горем от потери единственного близкого человека и отрицание этого факта. Обратил их внимание на тот факт, что Руби тут уже много времени совершенно одна с трупом в доме живет. Народ впечатлился и осознал, а потому, когда ревущая на взрыв Руби показалась из дома, ее просто окружили заботой. Конечно же, я был в первых рядах и вообще даже своими великолепные хвосты пожертвовал на роль жилетки. На следующий день к нам привезли двух балбесов, которые таки смогли сдать зачет и теперь были свободны. Гин тут же сделал стойку при виде Руби, но я тут же его обломал заявлением мое. Оборотень, конечно, убивался по поводу того, что профукал все на свете, сетовал на судьбу, сам себя утешал фразами себе под нос, что если бы не проклятые пересдачи, то он бы точно закадрил бы такую красотку. А он же поначалу радовался тому, что увидит Маку в купальнике, и вообще предвкушал отдых на пляже в компании красотки. Вот только ему вышел облом. Вся прекрасная половина клуба журналистики была занята тем, что утешала и старалась приободрить Руби. Пусть ее наставница и попрощалась с ней и пару наставлений дала, особо подчеркнув, что надо держаться такого хорошего монстра, как я, но все же горе от потери есть горе, и Руби было не развлечение типа купания, игр с мячом и прочих пляжных развлечений. Я вообще взял на себя обязанность по организации нормальных похорон, так что радостного настроения она никто не разделял. Гинто теперь тоже был в трауре, и вообще выглядел как побитая собака, чем поднял себе пару баллов в глазах девчонок, которые думали, что его так история Руби проняла и он так за нее переживает. Ну, они не совсем не правы были, просто переживал Кабель пусть и о Руби, но по другому поводу. А уж история о злоключениях Руби, и то, что я натравил злобных адских тварей на местных людей при власти, и то, что поле теперь кишит некими жуткими демонами-гаишниками именуемыми, не нашла у Аона понимания. Такие новости вызвали шок и праведное возмущение и вопли о том, что нельзя так с людьми поступать. А вот это уже не нашло понимания у нечисти, и если Мака еще кое-как была на стороне Цукуны, точнее пыталась заткнуть этот фонтан возмущения, то вот Юкари свое восхищение Аона подрастеряла. Все же у нас, в отличие от канона битвы с Руби, не было, только дружеские посиделки, а после и помощь попавшей в очень непростую жизненную ситуацию ведьме. То есть, как ни посмотри, а вопли Аона о защите людей, и наезды на меня и Руби, для Юкари смотрелись не очень-то хорошо. Юкари легко смогла поставить себя на место Руби и очень сильно той сочувствовала, ведь той пришлось еще хуже, чем ей. Ну и сами люди подлили керосинчика в огонь межвидовой неприязни, дав Юкари понять, что нечисть ей ближе людей. Дело было не сказать, чтобы серьезным, просто Юкари, даже будучи в купальнике со своей шляпой и волшебной палочкой, не расставалась, чем вызвала смех и шуточки на грани от отдыхающих неподалеку людей. Я парочку слишком распоясавшихся умников слегка шуганул доброй улыбкой во все 132, ну и материализовал убегающим к посту полиции пацанам шапочки из фольги с вертушками и накинул на них гендзюцу, чтобы они свои головные уборы не замечали. Так что мы с Юкари здорово посмеялись с того, как эта парочка задвигала полицейскому о том, что там жуткий монстр, который грозится их сожрать. В общем, страсти Каона у Юкари поубавилась. Не то чтобы она вообще от него отлипла, но вот меньше липнуть к Цукуме и больше внимания уделять Маке стало. Ну и конечно же, наше дальнейшее пребывание на пляже не обошлось без того, чтобы тройка пляжных мачо не подошла к нашему месту отдыха. Ну да, концентрация шикарных красоток на квадратный метр у нас просто зашкаливала. Первой жертвой подката стала Мака, за которую тут же вступился Аона и тут же огреб по мордасам. Причем не от толпы, а только от одного ее члена. Тут-то на шум и я с Гином нарисовались, и одного нашего вида хватило этой тройке, чтобы вспомнить о том, что им надо срочно отлучиться, чтобы простирнуть плавки. Вот только вместо того, чтобы посмотреть на Аона как на последнее говно, коим он и является по факту, Мака сорвалась. Ну да, морду-то ему до крови разбили, а она на жесткой диете сидела сколько времени. ХМ с одной стороны мне завидно. Гин наблюдал за тем, как Мака реально накинулась на Аона и всем телом прижалась к нему. Но вот с другой, Гин мысль закончил помахиванием рукой в воздухе. Ку, помоги. На последнем издыхании взмолился Аона, который реально был одной ногой в могиле. Акасия-сан, вы труп, где планируете прятать? А, Мака все же оторвалась от трапезы и обратила внимание на меня. Труп. Мака смотрела на меня мутным взглядом. Ага, труп, без пары глотков, труп. И кивнул на лежащего на песочке Аона. А, Цунука, Хироши, смотри, какая красота. Давай остановимся и сфотографируемся. Хорошо, Юмичан, тут и правда красиво. Припарковав машину, молодая пара вышла к полю подсолнухов, которые смотрелись просто волшебно. Меня первую. Юми встала в позу напротив поля, Ахироши взял цифровой фотоаппарат и навел объектив на свою девушку. «Снимаю. Сделать первый кадр». Хироши услышал голос с места, где стояла Юми. «Так, нарушаем». Юми от неожиданности отпрыгнула в сторону и испуганно уставилась на мужчину в странной форме. «Вы кто? А ты куда?» Хироши неожиданно вспомнил, что об этом месте ходила очень дурная слава, поговаривали, что тут в последнее время пропадали люди. «Младший лейтенант Упырев, ваши документики». Сверкнув красными глазами с вытянутыми зрачками из-под фуражки, младший лейтенант предвкушающе улыбнулся, показав пару выступающих клыков. Глава 47, Крестраж 6. Путем взяточничества киса получила артефакт скатерть самобранка рыбная версия, и ломанием шаблона водила подвергся технике глазки кота из Шрека, хотя, наверное, исполнять ее в своей истинной форме гигантского девятихвостого лиса было перебором. Руби была назначена на должность помощницы куратора клуба журналистики и отправлялась с нами в Академию Йокой. С директором тоже вышло договориться. Недавно собранный без каких-либо особенных затрат некий самогонный аппарат выдал пузырь отличного забористого самогона, который и был преподнесен в дар. Так что прибавка к моему гарему никуда от меня теперь не делась. А то в каноне Руби была какой-то кандидаткой в гарем на полставки, вроде как и есть, но только редкими набегами. Куруми и Снежинка сразу все поняли и взяли ведьмочку в оборот. Я же тоже обозначил свои намерения, ну по крайней мере подаренные Руби очки и сумочка для моих девочек выглядела именно так. И Куруми не упустила шанса этот факт объяснить ошарашенной такими новостями Руби. Ну да, Руби когда услышала, что приняв подобный подарок, дала согласие на вступление в мой гарем, выпала из реальности надолго. Но когда очнулась, не спешила бежать и возвращать подарки, и вообще расстроенной не выглядела, хотя и смущалась жутко и иногда надолго уходила в свои явно не слишком приличные мысли. Видать, литература, что имелась у госпожи, была не слишком то и зацензурена, ну или вообще относилась к особому жанру. ХМ надо будет потом, когда закреплю отношения с Руби, невзначай объяснить, что подобный подарок – это просто подарок, и комплект очки, артефакты, сумочка, артефакт – это не аналог кольца. Интересно, какие у моих девчонок в этот момент будут лица. И если все, так сказать, официальные, ну те, у кого были суперкрутые стильные очки, артефакты, члены клуба журналистики были очень довольны поездкой, то вот а он ходил мрачный. Ну да, только ему поездка не принесла ничего хорошего. Куруми и Снежинка получили море удовольствия, ХМ, или правильнее будет сказать, получили море и удовольствие, или же море и море удовольствия. ХМ, все же я скромный мегакрутой демонический девятихвостый лиц, являющийся вершиной развития и эволюции своего вида, а благодаря знаниям по магии и примесям энергии, выделяющийся даже на фоне других местных девятихвостых лисиц, так что выберу последний вариант. Так вот, Куруми и Снежинка получили море и море удовольствия, Юкари получила себе близкую подругу, которая одного с ней вида, а потому она теперь не чувствовала себя такой одинокой, причем это же касалось и Руби, плюсом еще шло то, что помимо Юкари у нее еще много друзей появилось, ну конечно же еще и я. Сам-то понятное дело был довольнее стада слонов, так как получил Руби, ну почти, это так сказать дело решенное. Киса вообще пребывала в кошачьем раю, а по возвращению явно имела все шансы отправиться скоростным поездом с небес на землю и этажом ниже, после того как встанет на весы, но до этого еще не дошло, так что пока она была безмерно счастлива и эксплуатировала взятку чуть ли не на износ. Мака же приняла для себя решение, хорошего вампира должно быть много, а потому забила на свою жесткую диету и регулярно прикладывалась к Каона, который к концу нашего отдыха начал напоминать вылущенный труп. Да, если он продолжит пребывать в таком виде, то до него насчет человеческой природы никто в Академии не докопается, ведь он сейчас эталонный зомби. И даже наш оборотень был доволен жизнью. Мне его стало немного жалко, так что чисто по-мужски предложил ему поучаствовать в коварном плане по закадриванию местных красоток. А то как так выбраться на море и не замутить интрижку другую? Непорядок. И ладно я, так сказать, со своим самоваром, точнее даже с двумя, хотя если учесть Руби, то все по феншую, но вот Гинто свободен на киптиться в полете. Правда, он Аки та самая птица постоянно пролетает, но это просто у него такого надежного и крутого семпея, как я, не было. Так что теневые клоны и хинги под классических гопников и наезд в темном переулке на кавайную тянку от меня, и героическое появление от Гина сделали свое дело. Хотя тут еще немалую роль сыграла внешность Манергина, который мог вести себя нормально, когда хочет, а из-за использования очков он малость перегорел, и теперь желал получить большее, чем просто поглазеть, так что хвост распушил. Один раз в прямом смысле этого слова, тогда думали все амбиц, но хрен там, Тянка оказывается фанатка, нет, фанатичка сверхъестественного, и главное не стремилась всем и вся доказать, что всякое сверхъестественное существует, нет, она хотела к этому сверхъестественному и потустороннему прикоснуться, и желательно приобщиться и стать особенной. В результате оба получили то, что хотели. Ногина пришлось вытаскивать, так что мы с ним разыграли целый спектакль для одного зрителя. В этом спектакле Гин отыграл роль мятежного принца клана оборотней, который воспылал неземной любовью к спасенной им девушке-человеку, ну и конечно клану такое не понравилось, и те отправили группу элитных убиваторов, которые должны были девушку зарызать, хаем нет, загрызть. Вот, так-то лучше. Ну и конечно же Гин велел ей бежать, а сам остался задержать погоню. Понятное дело, по всем канонам он там должен всю погоню положить, ну и сам при этом героическом акте героически сдохнуть. Да, будет интересно увидеть рожу Мстителя, когда тот припрется за героического погибшего папку мстить. Откуда Мститель? Ну так Тянка реально фанатичка оказалась и очень хотела приобщиться к миру сверхъестественного, а залет и выращивание полудемона чем не приобщение. Гин же не парился, ему хватило уверения о безопасных днях и выпитых таблетках, да и думаю не услышал он этих уверений, ибо головой в тот момент не думал совершенно. И да, все это было один раз, во второй он уже свои причиндалы, в смысле хвост, на обозрение не выставлял, и закадрил по той же схеме другую Тянку, которая оказалась очень расчетливой особой. Ну да, Гин сорил баблом. Ну, а чё не сорить-то, я на нужды клуба пару десятков лямов напечатал, надо же на что-то сувениры покупать, ну а именно на нужды клуба, потому что та же Юкари, Киса и Руби постеснялись бы брать от меня деньги, причем такие большие деньги. А так выложил чемодан и сказал, что сие на нужды клуба, чтобы лучше узнать человеческий мир, закупаться пособиями, конечно же все это для того, чтобы написать точные и правдоподобные статьи о человеческом мире. Так что девчонки устроили настоящий набег на магазины и учинили там опустошение. Ну а как иначе? У моих то сумочки с вместительностью грузового контейнера, а также по два таких же чемодана бабла на мелкие карманные расходы. С учетом того, что львиная доля покупок проводилась на магазины нижнего белья, подобным тратам я был только рад. Так вот Гин деньгой сорил капитально, вообще в этом деле даже Мака и Юкари не сдерживались, один Наона отстал от коллектива, хотя ему не до того было, он старался богу души не отдать от кровопотери. Ну и болтал Гин о том, что обучается в частной закрытой академии, в общем создал у Тянки образ очень богатого парня. Ну и особо тут же решила, что надо брать быка за рога, ну или за что другое брать, чтобы потом Гину пришлось уже самому брать ответственность. Так что Гин ходил не менее довольный, чем я сам, и жаждал еще разок приехать в мир людей. Ну а она, понятное дело, радоваться было нечему. Мака сорвалась и явно показала, кем она его считает. Хотя нет, это ему показал разговор между Мака и Куруми. Последняя не упустила возможность надавить на больное место и напомнить Маке, что если столько есть, то можно будет растолстеть. Ну а та возразила, что ест она нормально и вообще вычитала, что диета это вредно, лучше регулярное правильное питание и физические нагрузки. В общем, а он чуть и не над головой начала светиться правильная и полезная пища. И это парня сильно удручало. А потому я наблюдал страдальческую рожу, а она у себя на пороге. Кусан, помоги. Да, если бы не тот факт, что директор явно имеет какие-то свои виды на Аона, давно бы послал его на три веселых буквы. Хотя нет, не давно, а вот после укомплектации основы своего гарема, послать точно можно, уж Куруми и Мидзоры после всего, что было, точно к Аона не побегут, да и Рубина Аона косо смотрела за его защиту людей, и вообще он все основные события профукал, так что для нее стал персонажем третьего плана. Так что сейчас можно было бы и послать, вот только этот посыл не стоит того геморроя, который точно мне организует директор. Ну, проходи, будем думать. Отойдя в сторону, пропустила она в свое скромное жилище. 00. А она замер на пороге. Что случилось? АМ это магия, друг мой Цукуны. Магия. А, магия. Понятно. Ха-ха. По роже она было понятно, что ни хрена ему не понятно, и очень завидно. А когда Юка подала напитки, у Аона вообще экран смерти выскочил. Юка же наша одноклассница, миленькая блондинка с короткой стрижкой, кроваво-красными глазами и спортивной фигуркой. Да, формы у нее скромные, но зато истинная форма ее не портит, ибо на один из подвидов они, и в истинной форме к ее внешности добавляется только пара милых рожек, да цвет кожи становится бронзовым, ну и клычки чуть выпирать начинают. У меня она горничной подрабатывает, так как отдает долг. Ну да, Юка чуть помешана на самурайшине, вот только явно перечитала каких-то бредней, не имеющих отношения к реальности вообще. Но то, что она себе напридумывала, мне нравится, особенно про долг жизни и то, что теперь ее жизнь принадлежит мне и она будет мне служить, отдавая этот самый долг. Долг же образовался благодаря нашему преподу физры. Вышло так, что моя снежинка его пыл не остудила, и мужик долго сдерживался, и его таки прорвало, и жертвой попавшейся ему в щупальца стала Юка, которая вообще со спортом дружила, и приходила на стадион бегать. Ну и я, конечно же, совершенно случайно подоспел в самый последний момент, не дав Юка узнать, каково быть девочкой-волшебницей, пойманной тентакливым монстром. Физрука же отпиздил больно, но аккуратно, а после еще зельем одним напоил, так что выползти из сортира он смог только через 3 дня. За это время на него явно снизошло озарение, и он осознал, что жаловаться на меня вредно для здоровья, как и лезть к Юка, которая теперь типа как под моей защитой. Снежинкой Куруми наличие Юка приняли спокойно, ну слуга, что тут такого, сумочки и очков у нее нет, нет, значит вообще ни о чем волноваться. И вообще то, что у их парня есть служанка, это же круто, ведь слуги есть только у аристократов, а аристократы в мире Йокаев это обязательно мегакрутые перцы. Так что даже то, что Юка прям всю себя отдает службе Куруми и Снежинку, не волнует, ведь они на позициях жен, а она всего-то слуга. Так что после такого у меня появились мысли о расширении этого самого штата слуг, точнее служанок. Ну, рассказывай, друг мой Цукуны, какая беда привела тебя в мое скромное жилище, и будем думать, чем же я смогу тебе помочь. Но для начала возьми вон в том шкафчике исцеляющее зелье, а то выглядишь ты нездоровым. А, спасибо, Кусан, а он от зелья не отказался, все же эффективность моих зелий на своей шкуре испытал. А он уставился на ряды пузырьков всех оттенков розового. Ну это я знаю, сколько там оттенков и даже тонов, а вот для него все пузырьки розовые. Точно, этот мой набор даже у Куруми вызвал сложности с определением именно розового пузырька, у Аона же шансов нет вообще, оно в розовом пузырьке. Потом я с честным видом скажу, что да, вот он розовый пузырек, в нем именно исцеляющее зелье, а он схватил, предположим, вишнево-розовый или вообще пурпурный, Аона, походу поскрипев извилиной, решил, что тут в шкафчике только исцеляющее зелье и есть, и взял, мать его, розовый флакон. Спасибо, Кусан, ни за что, я отойду на минуточку. Мне срочно надо было сгонять в лес и постучаться головой о самое крупное дерево. Вот как он это сделал: в русскую рулетку с 5 заряженными патронами шанс выиграть больше. Там на 30 флаконов только 2 розовых с исцеляющим зельем, остальные же от резкого поноса до увеличения груди. В общем, там весь набор всякого разного, но этот гад умудрился взять именно то, что надо. Ты не стесняйся, возьми еще одно, на будущее, вдруг пригодится. Не может же ему и во второй раз повезти, но смотреть, что он там взял, не буду. Пусть сюрприз будет. Да и мало ли, вдруг опять повезет, а мне потом директор за порчу экосистемы предъявлять будет. А, спасибо, Кусан, а он благодарно кивнул, уже ощутив на себе всю мощь исцеляющего зелья моего производства, и пошел обратно к шкафчику, а я свалил в лес. Дерево, жди меня. Дальнейший разговор с Аона был жестокой пыткой для моих нервов. Аона плохо представлял, чего он конкретно хочет. Нет, вернее сказать, он вообще не понимал ситуацию. Мои попытки донести до него такую простую истину, что Мака это не один йокай с раздвоением личности, а 2 отдельные личности, которых можно рассматривать как духовных сиамских близнецов, полностью провалились. Вообще создавалось впечатление, что внутреннюю Маку тот воспринимает как простое дополнение к внешней Маке. Ну да, из-за моего вмешательства у них с внутренней Макой особо разговоров не случалось. И вообще Аона внутренняя Мака не интересовала, точнее, его беспокоило только отношение внешней. Как и говорилось раньше, этот даун их не разделял, считая одним целым, и внешнюю доминантой, а внутреннюю просто боевым режимом, который имел кнопку ВКЛ выкл, в виде крестика. Так вот, Аона хотел, чтобы Мака не воспринимала его как еду, а воспринимала тут Аона мялся и выдал определение, как друга. Вот честно, лучше бы едой определяться, не так обидно будет. Все мои логичные предложения рубились им на корню. Ну да, просто поставить Маку перед выбором, кто он для нее, еда или друг. И если все же еда, то такие отношения неприемлемы, а он и не мог. Он сам начинал выгораживать Акасию, типа она же вампир, как же я могу не дать ей по дружбе соснуть у себя кровушки. Походу он тупо боялся того, что Мака реально его только за бента держит, и отказ этим самым бента быть закончит их отношения. Хотя какие это отношения, ну да, завтракая, обедая, ужиная, и еще при парочке перекусов, Мака весьма плотно прижимается к Аона, отчего тот явно кайфует. И да, Мака теперь совершенно не сдерживалась, а он же все еще пребывал в мире живых только стараниями Юкари, которая выклинчила у меня пару уроков по зельеварению, так что обеспечивала Аона кровотворным средненького качества. Но даже так Аона к данному моменту стал похож на мумию. Так что наш разговор закончился ничем. Дельные советы Аона не воспринимал, точнее там был один единственный совет – поставить Маку перед выбором, чтобы она в конце концов определилась, кто для нее Аона, а вот от этого уже дальше плясать. Ну а вскоре о себе дал знать канон. Какие-то букашки зарегистрировали свой клуб журналистики и начали на нас наезжать. Вот только того же эффекта, что был в каноне, сие не вызвало. Куруми не столь сильно была увлечена делами клуба журналистики, суккубочку больше семейная жизнь интересовала. С моей снежинкой ситуация была похожая. Ну а для Руби, с которой пока далеко дело не зашло, и остальных толкнул речь о том, что какая разница. Ну расформируют наш клуб, создадим новый, главное же то, что мы все вместе и будем заниматься интересными нам делами и весело проводить время. Это главное, а остальное все фигня. Да и вообще долго на распространении своей бурды, которую берут только благодаря идущим в комплекте фоткам в купальниках, они не продержатся, у народа скопится запас фоток, и новые просто будут не нужны, так что им придется либо повышать ставки или слиться. Гин идею тихо переждать и не влезать в противостояние очень сильно одобрил, и в отличие от канона, где он свою репутацию запятнал, тут у него был авторитет, так что его слово не было пустым звуком. В общем, переживала только Руби, опасаясь, что раз клуб закроют, то и ее из академии выставит. Но я ее успокоил, заверив, что ничего подобного не будет. И то, что Руби моментально поверили и успокоилась, было приятно. Вот только эти букашки решили перейти к физическим мерам устранения конкурентов, и им крупно повезло в том, что своими жертвами они выбрали Аона и Маку. Ага, именно на Аона мы дружно сгрузили утилизацию газет, а Мака вызвалась помогать, ну, видимо, перекусить захотела. Повезло им в том, что их только отпинали, вот напади они на Куруми или еще кого из моих, закончили бы они очень плохо. Ведь всего один клуб обнаглевших конкурентов — это не массовое уменьшение поголовья учащихся, а мелкое, а мне директор только массово запретил это самое поголовье сокращать, да и вообще они бы сами нарвались, так что сами и были бы виноваты. Ну и так как конкуренты самоустранились, после того как Мака их отпиздила, кружок распустился, и мы опять стали единственными поставщиками новостей. Ну и начали эти самые новости распространять. И конечно же комитет безопасности на это отреагировал. Стоим, значит, никого не трогаем, раздаем газетку, поручаю честь этого самого комитета, хотя там не все поголовно мудаки, но в большинстве своем эталонные мудаки, и тут к нам в полном составе этот самый комитет подруливает. Гин напрягся, но бежать явно не собирался. Наличие в наших рядах меня и Маки его немного приободрило, да и после нашей экскурсии в мир людей он подрос, еще не матерый волчара, но уже не щенок, который удерет, поджав хвост. Тем временем толпа в черной униформе подрулила к нам, и чуть вперед вышел смертник, будущая реклама моей мегакрутости и по совместительству глава этого самого комитета безопасности Куё. Хм. Четыреххвостый сопляк окинул нас всех высокомерно презрительным взглядом, немного задержавшись на Маке, как на той, кто показала себя потенциально опасным противником, ну и чуть на Гине, но больше всего внимания удостоился Аона. Аона Цукуне, ты подозреваешься в том, что являешься человеком. 00. Народ на такое заявление охренел. Нет, Цукуне монстр. Вперед выскочила Мака, защищая свой запас вкусняшки. Акасия Мака вампир. Всем известно, что человеческая кровь для вампира желаннее всего. Ты подозреваешься в сокрытии того факта, что человек проник в академию. А вы все, Куё обвел взглядом остальных членов клуба журналистики, соучастники, взять их. Завопил черноволосый здоровяк, что с похабной ухмылкой потянул свои кривые грабли к Куруми. Орал же он от того, что я ему эти грабли подровнял, они теперь торчали в противоположную от Куруми сторону. Что, Куё подобной наглости от меня явно не ожидал, привык, что все от одного упоминания его имени трясутся и не смеют перечить, а тут не просто наваляли кому из его подчиненных, а проделали это у него на глазах, да еще и тогда, когда сюда согнали чуть ли не всех учеников академии. Да как ты сме, договорить ему не дал, зарядив по наглой морде и отправляя в полет до леса. Если устроить разборку, тут учителя могут вмешаться, ну или зацеплю кого симпатичного, а это будет обидно. Рекламы же хватит и нанесением тяжких телесных на расстоянии, наоборот, даже лучше будет. Ведь когда четко видели — это одно, а когда не видели, а результат, так сказать, налицо, и прочие части тела, то могут только предполагать, как все это было, ну и напредполагают намного больше, чем было на самом деле, что мне будет в плюс. Гин, разберитесь с остальными, а я займусь этим придурком. Да сэмпай, ну понеслась. Гин тут же врубился в ряды комитетчиков, раздавая люлей направо и налево. Ну а я скакнул к месту приземления Куё. Да как ты посмел, ублю? Подорвавшийся из образовавшегося кратера Куё хотел было начать угрожать, но сбился из-за того, что рассмотрел четыре хвоста у меня за спиной. Куё уже собирался было продолжить, но замолк. Сразу он посчитал, что одинаковое количество хвостов — это еще не показатель, он на пару лет старше и опытнее, а значит, шансы на победу у него выше, да и на поддержку своих прихвостней небось рассчитывает. Вот последнее зря, я прокачал Руби ее жезл, да и еще парочку артефактов подарил, с этим добром она там и сама всех положить при удаче сможет, а ведь не стоит забывать про Гена и Мака, ну и мои девочки в стороне стоять не станут. Да и Юкари не просто так гением называют, а Руби выдаваемой мной литературой с мелкой делилась очень охотно, да и своими знаниями тоже, так что десяток рядовых Юкари ушатает без особых проблем. Вот только слова застряли у Куё в глотке, когда я выпустил пятый хвост. Вот тут он осознал, что шансов на победу у него нет, все же очередной хвост — это не удвоение сил, это усиление на порядок. И если от первого до второго это не столько заметно, то вот переход от трех хвостов к четырем очень заметен в плане увеличения боевой мощи. Я же щадить придурка не стал, и сделав паузу, за которую он осознал увиденное, выпустил шестой хвост. Вот тут Куё сильно побледнел, осознавая, как сильно он нарвался. На седьмом хвосте бедняга сменил колер волос на благородный белый, на восьмом написал завещание, а на девятом начал молиться за упокой своей души, причем мне молиться. В том, что я его пришибу, он уже не сомневался, и старался вымолить то, чтобы при убиении я не слишком усердствовал, чтобы его душонка имела хоть какие-то шансы на реинкарнацию и сохранение части прежних сил. Ну, как дань канону, знай свое место, ничтожество. На Куё обрушился град ударов хвостами, превращая его тело в отбивную. К сожалению, жрать его не имеет смысла, энергия просто не усвоится, это можно назвать защитой вида, чтобы в конечном итоге вместо всего вида не остался один единственный отожравшийся представитель, которого скорее всего прибьют другие. Даже вампиры ничего не получают, если выпьют своего, а если такой мутант и появится, то мочить его будут всем миром. Я-то как могу попробовать, все разница у нас большая, вот только чую на себе интерес от директора, да и водила тоже следит. Им походу просто наличие еще одного равного им по силе, но как они думают, не по опыту, благодушия не добавляет, а если такой покажет, что может жрать своих же и становиться сильнее, то меня точно будут всем миром убивать, а я еще ни хрена не восстановился. В общем, убивать этого придурка смысла нет, но и оставлять просто так тоже, по себе знаю, что лисы злопамятные твари, и эта падаль точно попытается хоть в мелочи, но напакостить, а так как подчиненных у него до хрена, то будет делать это через них, предварительно забившись в самую глубокую нору в самой жопе мира. Вот оно мне надо, не надо. Так что в комплекте с ударами прикладывал его обливейтом. После такого он вообще ни черта помнить не будет. Кусан, хватит. Стоило хвостам уйти на новый финальный замах, собирался подбросить тушку, а после ударом отправить в полет обратно во двор академии, чтобы все узрели результаты боя, ну и чтобы пострадавшего забрали в медпункт. Ну а после появлюсь я, весь такой пафосный, и даже не вспотевший. И тут между мной и отбивной из куё влетает Аона. Хвосты в паре сантиметров от его тушки замерли. Вот же дегенерат. Ладно, себя не жалко. Меня бы пожалел. Мне же директор точно припомнит превращение Аона в мелкодисперсную кровавую взвесь. А ничего другого из него и не получится после принятия на грудь моей атаки. Аона пусть и прочный, но это в сравнении, если человека принять за лист бумаги, то Аона картон, вот только для пули разницы особой нет. Ты идиот, ты вообще в курсе того, что этот собирался тебя казнить? Даже если так, это все равно неправильно. Кусан, ты хороший. Ты не должен так поступать. Ноль, у меня глаз нервно задергался. Чем эта сцена мне была знакома, вот только непонятно чем. И от какого-то нехорошего предчувствия шерсть на хвостах топорщилась. А пофиг, делай что хочешь. Спасибо, Кусан. Да чтоб этот куё, как полагается финальному злодею, восстал из мертвых и загрыз нафиг этого дегенерата. Все, я сваливаю. Я, чтобы его точно сожрали, брошу на куё отложенное заклинание исцеления. А она точно не оставит отбивную валиться тут, а полезет помогать. А я буду далеко, и вообще не при делах, когда заклинание приведет куё в порядок и тот оторвет Аона башку. А значит, Аона сам виноват. Муха-ха-ха-ха. Даже несмотря на то, что тушка куё не прилетела обратно, мое возвращение без единой царапины, и тот факт, что глава комитета безопасности не вернулся из леса, произвели должный эффект. Ку-ку-ку-ку. Не пора ли в следующем номере газеты дать объявление о начале кастинга на должность служанки напечатать? Ну и остальные тоже неплохо справились. У Гина так вообще свой фан-клуб образовался, отчего оборотень ходит довольный как слон. Я бы поделился с ним запасом лимонов, но так как Руби, проверив в бою мои подарки, была настолько впечатлена и благодарна, что мне после ее благодарности пришлось весь запас лимонов сожрать в одну харю, чтобы не травмировать психику окружающих своей слишком довольной харей. Да, той поры, теперь уже заик, что встретил на выходе из своей комнаты, хватит, ни зачем еще плодить заик. Ну что поделать, из видовой принадлежности улыбка вышла слишком широкая и больше напоминала хищный оскал. С учетом теперешней моей репутации, прогулка по академии могла привести массовым заиканием. Так что своей довольной хари народ смущал только Гин. Глава 48. Крестраж 6. Утро, вопреки мнению основы, было добрым. Да что там, наидобрейшим. А как же ему таковым не быть, если с одного боку прижимается фигуристая суккубочка, а с другого бока горячая, несмотря на видовую принадлежность, Юкиуна. Моя ведьмочка к подобному пока еще была не готова, так что с ней пошалил отдельно. Но зная Куруми и Снежинку, думаю, сие отделение от семьи ненадолго. А сколько восхищенных взглядов от чуть ли не всех встречных тян получил, пока дошел до кабинета клуба журналистики. Ух, после такого артобстрела глазками про объявление можно забыть. Без этого очередь выстоится. В комнате клуба журналистики принимал уже поздравления и восхищение от Гина, у которого на куё был целый набор зубов заточен. Также Гин предоставил список желающих вступить в наш клуб. И список этот был большой, ну и имена в нем были только женские. Сие обстоятельство очень радовало как меня, так и Гина, который, конечно, понимал, что самые сливки я сниму себе, но и дружбана не обижу. Мне имена ни о чем не говорили, так что я посоветовал Гина вывесить объявление о том, чтобы все желающие тащили заполненную анкету, к которой свои фото надо было приложить. Содержанием этой анкеты также предложил заняться Гину, хотя Куруми очень хотела взять эту обязанность себе. Но когда я передал обязанность Гину, успокоилась. Эх, наивная. Суккубочка, видимо, подумала, что я таким образом спихнул всех возможных конкуренток на Гина. Вот только фиг там, оборотень мой с потрохами, так что самых-самых он отберет для меня, а его вкусу я доверяю. У Гина вкус что надо, не зря же он за Куруми в каноне приударил. Нашу идиллию и обсуждение рабочих моментов прервало появление других членов клуба журналистики. В кабинет вошла Юкари, имеющая вид малость пришибленной. Маленькая ведьмочка выглядела так, как будто ее пыльным мешком из-за угла стукнули. Следом за Юкари зашла Мака, которая вид имела пусть и пришибленный, но еще и обиженный, и дулась непонятно на что, аки мышь на крупу, и постоянно косила взглядом себе за спину. Я чуть не перекрестился от такой картины. Неужели куё все же оторвал Лаона башку? Нет, вряд ли. Если бы это было так, вид у них скорее всего был бы совершенно другой, да и новости о таком бы до меня точно дошли, все же это бы воспринималось как потери клуба журналистики в битве с комитетом, а им приписали безоговорочное полное поражение в сухую. Так что если бы оторвали башку Аона, об этом бы точно ходили бы слухи. Так что может Куё по пустой башке Аона треснул, и у того единственная извилина встала на нужное место, и он таки поставил Маку перед выбором. Или же, мысль закончить не вышла, так как в кабинет завалился Аона. И ладно бы просто Аона, но к нему прямо прилипла Тянка. Шикарная платиновая блондинка, вцепившись в руку Аона, шипела разъяренной кошкой и скалила зубы на дующуюся Маку, всем своим видом показывая это. «Если чё в виду имеется Аона, моё, ау, у нас новенькие», обратил на себя внимание новенькая и остальных. Кстати, реально ведь новенькой, ведь её раньше в академии не видел. Эх, это, наверное, карма возвращает баланс, ведь рядом с Эйшим обязательно должно крутиться несколько тян, которые будут мешать друг другу зайти в отношениях дальше всякой фигни и устраивать всякие смущающие и комичные моменты. Одной Юкари, которая порядком охладела Каона после того, как тот начал защищать людей и наехал на Руби, да и много других мелких фактов охладили пыл мелкой ведьмочки. Да, этих мелких факторов было очень много. Тут и выяснение о истинной форме Аона тоже сыграло роль. Юкари решила почитать о том, кто такие злые духи, и обнаружила то, что Аона то может тушку сменить, так что его героическое бросание под когти ящера уже не выглядело для нее таким героическим. Нет, поступок, конечно, остался поступком, но вот его ценность с риск для жизни и получения ран опустилась до неприятные ощущения и порча одежды. Ну да, эффект, когда спасая тебя рискуют только целостностью любимого костюма, а не собственной шкуры, уже не тот. Благодарность, конечно, будет, все же спас, да и пострадал, но уже не так, чтобы и сильно. Ну и сам Аона своим отношением, а точнее игнорированием всех поползновений Юкари в свою сторону, это самое отношение к себе ухудшал. Ну и парочкой срывов на нее, тоже сыграла свою роль. Первый срыв был из-за статей, а он тогда много всего высказал ведьмочке, все же его чуть не заморозили насмерть по ее вине, пусть и косвенной. А после еще и за лечение высказал, причем только ей, Маке он ничего за то же лечение не сказал, что было для Юкари особенно обидно. Ну и после уже на пляже наезжал, но там не конкретно на Юкари, а в основном на Руби и меня, но и ей все же досталось. Вот все это и привело к тому, что Юкари Каона охладела. Пришибленная она сейчас скорее всего была из-за новенькой, которой Аона позволял к себе липнуть. Так что думаю, Юкари сейчас было обидно, ведь она к нему со всем сердцем, а он игнорит, и тут появляется какая фифа с большими сиськами, и Аона ту не игнорит.